Рука Сильви опустилась на руку молодого человека. «В чем вы пытаетесь меня убедить? Вы знаете, что я вас очень люблю и безмерно вам благодарна за то, что вы внесли ясность в мое положение. Не будем предвосхищать будущее. Быть может, когда-нибудь. Я с радостью протяну вам руку, но сейчас еще не время. Мне необходимо разобраться в себе, а вы заслуживаете сердца, принадлежащего вам безраздельно». «Занять скромное, даже совсем крошечное место в вашем сердце для меня дороже, чем завоевать безраздельно любое другое сердце. Даруйте мне только милость заботиться о вас». В конце лета газет «Де Франс» не испытывала нужды в материалах. Ее редактор почти каждый вечер заходил к своему другу Рагинелю обсудить с ним дневные новости. Казнь в Лионе Сен-Мара и Дету наделала в обществе много шума, почти затмив заключенный в Перпиньяне мир, по условиям которого к французской короне присоединялись Руссельон и часть Каталонии. Это было похоже на поднявшуюся у подножья эшафота на площади Теро бурю, отголоски которой были слышны далеко вокруг. Сен-Мар и его друг Дету, улыбаясь, взошли на эшафот. На Сен-Маре был коричневый, расшитый золотистыми кружевами камзол, зеленые шелковые чулки и ярко-красный плащ. Дету был одет в строгий камзол из черного бархата. Они были так молоды и красивы, что толпа сильно заволновалась, а когда молодые люди обнялись, прежде чем каждый из них положил голову на плаху, многие заплакали. «Говорят, что канцлер Сегье, спешно посланный в Лион на судебный процесс, сделал все, чтобы спасти юного Дету», — рассказывал Ренодо. «В этом заговоре Дету был агентом королевы, хотя его виновность доказать так и не смогли». «Тогда почему его приговорили к смертной казни?» — спросил Персиваль. «Потому что он, даже поклявшись на Евангелие, отказался дать показания против герцога де Буфора, своего друга. Наоборот, Дету всегда отрицал, что де Буфор принимал какое-либо участие в большом заговоре, и утверждал, что герцог, узнав обо всем, отказался примкнуть к заговорщикам. Тогда Ришелье потребовал, чтобы Дету казнили вместе с господином главным. Кардинал жаждет смерти Франсуа. Простите, герцога де Буфора», — еле слышно проговорила Сильви. «Увы, мадемуазель, это так. Счастье, что ему удалось бежать в Англию. Иначе мы, без сомнения, оплакивали бы казнь французского принца крови, тогда как месье, один из главных заговорщиков, отделался высылкой в собственное поместье. Голова Буфора, хотя он и невиновен, падет, если он посмеет вернуться». Сильви полными слез глазами посмотрела на своего крестного, который смутился под ее взглядом, и спросила: «Вы знали об этом?» «Да. Но к чему было говорить вам, если он сумел укрыться в Англии? Вы и без того достаточно страдали из-за него». «Я страдаю еще больше, если ничего не знаю. Значит, он уехал к отцу, но на этот раз вернуться не сможет». Мужчины многозначительно переглянулись, и Ренодо решительно произнес: «Только лишь пока жив кардинал, а, быть может, и король». Сильви, не сказав ни слова, опустила голову, потом поклонилась газетчику и вышла из комнаты. Но она вернулась к крестному, едва Ренодо ушел. «Не могли бы вы попросить господина де Фонсома отвезти меня к королеве как можно скорее?» Встревожившись, Персиваль пытался разгадать намерения крестницы, пристально вглядываясь в непроницаемое личико Сильви. «Вы хотите принять предложение короля и снова стать фрейлиной королевы?» «Нет. Я лишь хочу увидеть королеву и говорить с ней. Я хочу, чтобы она знала, что я ничего не забыла. Господина Дету казнили из-за нее, ибо она сделала его своим представителем в заговоре военных, где молодому легисту было не место. Потом, если я правильно все поняла, королева предала его, отдав текст договора. К тому же, я хочу ей напомнить, что мужчине, которого она любила, отцу ее сына, угрожает смертельная опасность, так как он не сможет жить вдали от Франции. Слушая ее, Персиваль, у которого мертвенно побледнело лицо, встал с кресла. Девушка впервые напоминала о страшной тайне, которой она владела вместе с Марией де Отфор, Лапортом и им самим. Он понял, что Сильви потрясена опасностью, какая грозила Буфору, и его охватил ужас при мысли, что крестница способна пойти на все. «Вы теряете разум, Сильви, это не ваша, а государственная тайна, и вы не смеете раскрывать ее, ибо она принадлежит к тем тайнам, которые убивают так же наверняка, как и меч палача». «Какое мне до этого дело, если это единственная возможность спасти Франсуа?» «Чтобы спасти свою жизнь, он не нуждается в вас». Я хорошо его знаю и могу уверить вас, что он вам этого никогда не простит. Если же вы решитесь на этот шаг, вы подпишете смертный приговор не только всем нам, но и Мари де Отфор, еще нескольким людям, а может быть и самой королеве. Кстати, в Англии ему ничто не угрожает, и вы станете посмешищем, прося снисхождение к человеку, который сейчас либо охотится на лисиц, либо танцует на балу с дамами. Персиваль никогда не прибегал к столь беспощадному приему в разговоре с Сильви, но суровость крестного была равна его любви. Он страдал от этого тяжелого разговора, который вызвал их отчуждение друг от друга. Сжав губы, не отрывая глаз от пола, Сильви молчала, и шевалье де Рогинель понял, что не смог переубедить ее. И он заговорил более мягким тоном. «Неужели вы хотите сделать Жана де Фонсума, молодого человека, который вас обожает, орудием вашего публичного преследования настоящих преступников? Неужели вы полагаете, что он не станет жертвой катастрофы, которую вы хотите вызвать? О, он с радостью пойдет за вами на эшафот, он будет безмерно счастлив умереть вместе с вами». Резко повернувшись, Сильви выбежала из кабинета, закрыв лицо руками. Гнев действительно завел ее слишком далеко. Но Сильви, прежде чем заставить королеву защитить своего любовника, больше всего хотела добиться того, чтобы ничто не стесняло ее свободы в королевских дворцах. Под любым предлогом она стремилась снова попасть в Лувр, чтобы забрать оттуда пузырек с ядом, который передал ей герцог Сезар с целью спасти Франсуа от в то время иллюзорной, но теперь ставшей реальностью опасности. Если за голову Франсуа назначена награда, то ради вознаграждения его может выдать любой предатель. Вот почему Сильви сейчас чувствовала себя готовой свершить то, что раньше вызывало у нее ужас. Собственными руками убить Ришелье. Один он был грозным врагом, так как если бы кардинал умер, Людовик XIII, чтобы не думал на сей счет Ренодо, никогда не подписал бы приказ казнить своего племянника де Буфора. Сильви, уже жалея о том, что так огорчила крестного, собралась пойти в кабинет, чтобы его успокоить, когда за окном услышала скрип ворот и стремительный цокот конских копыт по замощенному двору. Сильви бросилась к окну и увидела Жана де Фонсума. Он явно был в сильном волнении, который спрыгнул на землю и бросился к дому. Она подождала, пока Жан войдет в дом, и вслед за ним поспешила в кабинет крестного. Мужчины стояли друг перед другом. Персиваль читал бумагу, по всей видимости, переданную ему Жаном. Они повернулись к ней с такими испуганными лицами, что Сильви невольно улыбнулась и спросила: «В чем дело? Что случилось? Вы выглядите как заговорщики». «Случилось то, что я оказался последним глупцом», — воскликнул молодой герцог, — «и поставил вас в безвыходное положение». Этим письмом секретарь, распорядитель королевы, приглашает меня приехать во дворец, чтобы представить ее величеству мою невесту, мадмуазель де Вален. Мы должны ехать к королеве завтра, но я не знаю... «Не вижу в этом ничего страшного», — безмятежно улыбнулась Сильви. «Я буду очень рада сопровождать вас, дорогой мой Жан». «Нет, Сильви, вы не можете», — возразил Рогенель. «Я не хочу, чтобы...» Она подошла к нему и нежно поцеловала. «Полноте, мой милый крестный, не волнуйтесь. Я даю вам слово, что буду вести себя пристойно и не скажу ничего неуместного». «Разве кто-нибудь может подумать, что вы способны вести себя непристойно?» — спросил Жан, который несколько успокоился и снова обрел хорошее настроение. «Мой дорогой крестный считает меня способной на самые безрассудные поступки. Но он должен бы знать, что я, если иногда и закипаю, как молочный суп, то столь быстро и остываю. Значит, мы едем завтра». Сильви, одетая с ног до головы в черный бархат, вернулась во дворец Сен-Жермен после 4 лет отсутствия. Ей пришлось проделать 300 лье, чтобы добраться до него. В то время при дворе носили траур по королеве-матери, умершей в Кёльне почти в нищете, не увидев ни Франции, ни сына, который не простил ей того, что она, возможно, была замешана в убийстве его отца, Генриха IV. Этикет предписывал, чтобы визитеры являлись ко двору в траурных одеждах, что вызвало большой переполох в особняке Регенале. Гардероб Сильви был довольно скуден, и в нем не было ни одного черного туалета. Но Карантен, срочно посланный в отель Вандом, привез оттуда принадлежавшее Элизабет платье, которое Николь за ночь подогнала по более хрупкой фигуре Сильви. Сердце Сильви забилось учащеннее, когда она, ее затянутую в перчатку руку твердо держал Жан, медленно поднималась по парадной лестнице, ведущей в покои королевы. Внешне все было таким, каким осталось в ее воспоминаниях. Вдоль стен по-прежнему стояли стражники и придворные, словно живые картины. Когда же девушка вошла в двустворчатую дверь большого кабинета, ей сразу бросились в глаза заметные отличия. Во-первых, появились новые дамы, которых она не знала. Во-вторых, смерть унесла Стефанилу, старую горничную испанку, которая вечно сидела в углу за каким-то шитьем. В другом углу толпилась привычная стайка фрейлин, но они, облаченные в траур, держались так тихо, что были просто неузнаваемы. Кстати, среди фрейлин тоже мелькали незнакомые лица. Кое-кто из прежних исчез, начиная с мадмуазель де Шемро, которая, должно быть, сочла за благо не показываться здесь в тот момент, когда при дворе вновь появилась ее ненавистница, как иначе могла она называть Сильви. Сильви также нашла, что и королева сильно изменилась. По-прежнему ослепительно красивая, черные одежды делали ее еще прекраснее. Королева слегка пополнела, но следы слез и заботы начали накладывать свой отпечаток на это дивное лицо, придавая ему больше мягкости и трогательности. Королева встретила Сильви с очаровательной непосредственностью. «Моя милая кошечка! Вот вы и объявились!» — воскликнула она, протягивая вернувшейся с того света восхитительную руку, которую Сильви поцеловала, опустившись на колени. «Боже мой, сколько мы всего пережили! и как много должны друг другу рассказать. Мой дорогой герцог, вряд ли я сумею отблагодарить вас за то, что вы сумели снова найти Сильви для нас». Подобные слова было слышать очень приятно, но Сильви не дала себе возможности довериться приветливому тону королевы. Разве можно забыть, что эта венценосная дама позволила отправить в изгнание Марию де Отфор, свою камеристку и самую верную подругу? Когда-то она не смогла защитить госпожу де Шеврес, которая тем не менее была дорога ее сердцу. Теперь при королеве находилась молодая, белокурая и полная женщина с молочным цветом лица, целью которой, казалось, было во всем поддакивать Анне Австрийской. Эту роль в свое время играла Мари. Все это было довольно грустно. Однако Анна Австрийская, усадив рядом с собой Сильви, это было необыкновенное проявление благосклонности, вызвавшее легкий ропот среди фрейлин, сказала: «Милые дамы, некоторые из вас всего несколько лет назад знали мадмуазель де Лиль, которую госпожа де Вандом воспитала под этой фамилией, чтобы избавить девушку от грозных опасностей. Сейчас она вернулась к нам под настоящим именем. Милые дамы, я представляю вам не только мадмуазель де Вален, но и невесту господина герцога де Фонсома». Сильви встала, чтобы изящно раскланяться во все стороны. Ей казалось, будто она комедиантка на подмостках и играет порядком надоевшую роль. Однако сейчас Сильви видела на лицах окружавших ее фрейлин лишь улыбки, а молодая белокурая женщина сказала, обратившись к королеве: «Надеюсь, Ваше Величество, что она вернулась к нам навсегда. Нам так не хватает красивых голосов, и поскольку Ваше Величество изволили заботливо сохранить не только гитару, мадмуазель, но и ее личные вещи, это мое самое горячее желание, добрая моя Мотвиль. Мой дорогой герцог, вы не усматриваете в нем ничего необычного, не правда ли?» Обеспокоенный взгляд молодого человека, задержавшийся на миг на притихшей группке фрейлин, больше сказал королеве о затруднительном положении де Фонсома, чем пространная речь. «Нет», — продолжала она, — «я беру ее не на прежнюю должность. В ней, кстати, мадмуазель де Вален никогда не состояла. Я хотела бы сохранить ее при себе как чтицу. Разумеется, до ее замужества, после которого она будет принята в круг придворных дам и, быть может, на привилегированном положении», — прибавила королева, понимающе улыбнувшись при этом госпоже де Брассак, навязанной ей фрейлине протеже Ришелье. «Что вы на это скажете, Сильви?» «Я покорная слуга Вашего Величества», — ответила она сияющей улыбкой. Поскольку Сильви удалось не оказаться в числе фрейлин, она была согласна снова занять свое место при дворе. Это отвечало ее планам, особенно на то недолгое время, пока она будет чтицей. Сильви сумеет с легкостью отыскать в Лувре свой прежний тайник. Потом остается надеяться, поскольку она снова будет петь, что ее призовет и кардинал. И тогда она сможет осуществить свой план. Спустя несколько дней Сильви, после того, как написала Мари де Отфор и попросила прислать ей Жанетту, перебралась во дворец Сен-Жермен, заняв небольшую комнату поблизости от покоев королевы. В ней она должна была жить одна. Последнее обстоятельство положило конец опасениям, выражаемым Жаном и Персивалем, которых очень озадачил тот восторг, с каким Сильви пошла навстречу желанию королевы, но создавалось впечатление, что Сильви это нравится, и они не нашли в себе мужества ее упрекать. Впрочем, молодой герцог в качестве жениха Сильви будет иметь все возможности заботиться о той, кого любит. «Может быть, она все-таки согласится стать моей женой», — заключил герцог, пытаясь улыбкой развеять озабоченность своего друга Рагинелли. Персиваль продолжал в этом сомневаться, и его не покидала тревога, которую он тщательно скрывал. Что-то мучило его во всей этой истории. Сильви, он был уверен, преследовала некую тайную цель, маскируя ее улыбками и веселостью, наигранность которых Персиваль чувствовал, хотя и не мог ничего разузнать. Как-то Сильви, под тем предлогом, что ей необходимо найти потерянную медаль, пришла в Лувр одна и попросила сторожа, который хорошо ее знал, открыть свою прежнюю комнату. Пузырек из темного стекла был на своем месте. Сильвия спрятала его за корсаж и ушла навстречу новой судьбе, выбранной по собственной воле.